Глава 48. Следующая неделя могла по праву считаться самой долгой в моей жизни. Секунды тянулись как часы, часы как недели. Каждый день я, казалось, проживаю тысячу жизней. И если бы не жесткое расписание, тренировки, освоение магии, поединки, подозреваю, что сошла бы с ума от беспокойства. Иногда я задумывалась, как это лорд Драгуарадх успел стать для меня таким близким, почти родным. Даже еще ближе, ведь мы знакомы немногим больше месяца. И вместе с тем было какое-то странное ощущение, что лорд знает меня, что ли. Вот никто до этого не знал, а он... Звучит глупо, но его поступки говорили сами за себя. Да, он забрал меня в Драгуарадх, воспользовавшись правом сильнейшего. Да, разыграл настоящую шахматную партию, чтобы получить мою первую ночь. Но он был прав, я сама хотела. Хотела едва ли не больше, чем он сам. И пламень нестабильный. В Драгуарадх мне нужна была его магия и его сила. Без этого я бы не смогла понять красоты этого дивного края. Не смогла бы почувствовать себя дома. А теперь я с ужасом думала о том, что этого всего могло не быть. Что могла бы всю жизнь прожить в Ильден, работая в магическом департаменте. И моя магия никогда не претерпела бы трансформации. А я не узнала бы, что такое любовь, потому что я была уверена, такое возможно только с ним. С Вулканисом Эйден Янаром, лордом Драгуарадх. Самым несносным, невыносимым, самым умным, сильным и самым любимым на свете драконом. Шесарса сообщила, что лорд, который связывался с Лесоушем по переговорному кристаллу, возвращается. Известие было утренним, а я провела, как на иголках, весь день. Так и не смогла уснуть, сидела, завернувшись в плед, на открытой площадке перед террасой и смотрела на звезды. Вглядывалась в ночное небо, пытаясь разглядеть на фоне чернильного эфира крылатый силуэт дракона. Вдруг пространство замерцало, заискрило. Первым порывом было вскочить, с трудом сдерживая радостный визг. Я решила, что Вулканис пришел через портал, но... В следующий момент волна ужаса, облизавшая меня гигантским языком от макушки до пят, показала, что ошибаюсь. Рассуждать было некогда. «Аэр нао наорхт!» И огненная стена окружила меня полукругом, став между мной и мерцающим порталом. В следующий миг я поняла, что нахожусь под защитным куполом. Валинзи успели среагировать раньше меня. Шесарса метнулась ко мне в истинной ипостаси, оплела хвостом и прикрыла собой. Шеарса подступила сзади, тоже оплетая хвостом. Я ощутила покалывание и поняла, что сестры Ваолинзи связали нас троих магической сетью. Теперь, если и утянет портал, утянет всех троих. Остальные наги и нагини образовали круг вокруг нас. Из портала полезли отвратительные, извивающиеся тени, но практически сразу замерли в воздухе, застыли каменными изваяниями, после чего осыпались черным прахом. Вслед за ними пришли следующие. Вспарываемое пространство захрипело, засвистело. Вокруг разрываемого портала кружили драконы. Их магия была бессильна, но они рвали эти щупальца мощными когтями, шипами на своих хвостах, острыми, как сабли, зубами. «Поддай-ка огня, Агни!» — крикнули мне прямо в ухо, и я с облегчением узнала голос Бублика. За время моей учебы удалось досталь снабдить Саламандра магической энергией, и сейчас было ощущение, что на плече сидит не огненная вредина, а самый настоящий бездонный магический резервуар. Первонаперво я уплотнила огненную стену, затем принялась метать заклинание огненных стрел, метя во врага. Пространство ревело, выло на разные голоса, било по вискам, оглушало. Находясь в самом эпицентре магического поединка, мне было видно, что сквозь пространство ломится кто-то, не уступающий драконам и нагам вместе взятым, ни по части силы, ни по части магии. Раздавался рев раненых драконов. Двое, нет, трое из них обрушились вниз, переворачиваясь и неловко взмахивая крыльями. Тут и там оседали на землю обессилевшие наги. Я чувствовала, что мои Ваолинзи держатся из последних сил. И только эти с щупальцами все яростнее рвали врата приоткрывшегося портала, все с большим рвением стремились подобраться поближе ко мне. Закатив глаза, рухнула на землю Шесарса. Я физически ощутила, как рвется натянутая Ваолинзи магическая сеть. Шеарса надрывно закричала, вкладывая в заклинание закрытия портала все свои силы. Пространство дрогнуло, но не послушалось. Я поняла, что это конец. Еще немного, и портал разойдется до нужных размеров, чтобы впустить в Драгу Аратха этих чудовищ. Только нечеловеческим усилием я держала огненную стену, но она проседала с каждым мгновением. Саламандр давно был пуст, висел на плече безвольной тряпкой. Мой же резерв был на исходе. Щупальца рванули в разные стороны, разрывая магический фон, и в тот же миг за стеной пламени я увидела его глаза. Круглые, черные, пустые, как сама бездна. И узнала этот взгляд. Это он преследовал меня на лунной дорожке. Это он смотрел в обители матери. Ноги сами собой подкосились, я упала на упругие хвосты ногинь, выставляя перед собой руку, словно могла справиться с этими черными гигантскими щупальцами. В тот же миг пространство прорезал ослепительный луч. Он ударил прямо в глаз чудовища, что смотрело сквозь портал. Монстр заревел, втягивая щупальца обратно. Луч скользнул по прорехам в магическом фоне, сращивая его и закрывая портал. Я подняла голову и обернулась. И в следующий миг не смогла сдержать крик. Нет, визг, нет, вопль радости. Надо мной возвышалась Нараяна с трезубцем в руке. Это была она, моя Нараяна, ничуть не изменившаяся за эти 5 лет. Белоснежная, не знающая загара кожа, светлые волосы рассыпаны по плечам. Мне доводилось видеть Нараяну и в боевой трансформе, и в истинной ипостаси русалки. Тогда черты ее миловидного лица заостряются, аккуратные и ровные. Жемчужные зубы вытягиваются иглами, кожа становится матовой, голубой. Тело по самую грудь покрывают зеленые чешуйки. Волосы тоже зеленеют, а еще извиваются, будто земли. А между вытягивающихся пальцев с длинными зелеными когтями возникают перепонки. Русалка успела сменить боевую ипостась, в которой прежде предстала в самый разгар боя. Черты ее лица снова были мягкими, юными, почти детскими. А белоснежно-алебастровая кожа оказалась на ощупь нежнее шелка. Русалка подала мне руку, помогая встать. В следующий миг я уже повисла у нее на шее. «Ну, будет, Агни, будет тебе!» Смущенно бормотала она, тем не менее, крепко обнимая меня в ответ. «Я же говорила, мы еще обязательно встретимся!» «Нара, Нарочка, милая, любимая, дорогая, золотая! А ты здесь откуда?» Бормотала я. «Как?» «Ну, как же! Что-то мне подсказало, что мне здесь будут рады!» Хотя, казалось бы, Драгу Аратх. Русалка обвела взглядом обступивших нас нагов и драконов. «Еще как рады, Нараяночка!» Драконы, как и наги, моих восторгов вовсе не разделяли. Смотрели хмуро, даже неприязненно, но не вмешивались. Внезапно сердце вдруг пропустило удар, а затем теплая волна омыла изнутри. «Вулканис!» – воскликнула я, оборачиваясь. И не ошиблась. Толпа расступилась, пропуская лорда. Он был в человеческой ипостаси, но с крыльями за спиной. «Отойди от нее, Агни!» – процедил дракон. Я часто заморгала и помотала головой. «Еще чего? Вулканис!» Начала была я, но Лесоуш перебил меня. «Если бы не Ихтионка, мы бы все уже были мертвы», — сказал один из боевых нагов, выступая вперед и склоняя голову перед лордом. «А леди похищена». Даже на непроницаемом обычном лице дракона проступило удивление, которое почти шок. «Агни?» «Я в порядке», — кивнула я, изо всех сил вцепившись на Раяну. «Это друг». То есть подруга, она мне ближе, чем сестра Вулканис. Лорд Драгу Аратх совладал с собой. «Если это правда, я дам тебе уйти, Ихтионка», – процедил он. «Но попробуй только что-то выкинуть». «Никуда она не пойдет», – воскликнула я. «Еще чего, мы целую вечность не виделись. Вулканис, это неприлично, в конце концов. Нараяна спасла меня. Снова». Впрочем, русалка в защите не нуждалась. Сдержанно усмехнувшись, она проговорила. «Девочка права, никуда вы меня не прогоните, крылатый лорд. Я служанка Нериты. Или, правильно говорить, огненная леди?» Дракон нахмурился. «Что за цирк?» – вырвалось у него. «Я что, не вижу, кто ты? Ты ведущего морского народа!» Нараяна кивнула. «И тем не менее, у нас леди кровная привязка, и я ей служу». «Точно!» – воскликнула я, внезапно вспомнив, что Нараяна и в самом деле дала присягу на крови. «У нас кровная привязка, Вулканис». На этот раз пауза затянулась. «Оставьте нас», — наконец сказал лорд. «Пошли, ведающая», — позвала Нараяну Шесарса. «Подождем леди в покоях». «Личная Ваолинзи», — проговорила та, окидывая ногиню изучающим взглядом. «Сильная, это хорошо». «Так и быть, пойдемте, Наги. Мне нужно показать вам, где вы напортачили с охранным контуром. Только силы зря потратили». Нараяна скрылась с Нагинями в моих покоях, причем к ним присоединился и Лисауш, сверкая зелеными линзами и всем своим видом стараясь не выдавать любопытства. Драконы разлетелись, а я оказалась в самых необходимых, самых родных и незаменимых объятиях. Только сейчас до меня дошло, что Вулканис вернулся. Живым. «Удалось освободить детей?» – спросила я. Вулканис не ответил, только крепче сжал меня в объятиях. «Как получилось, что Ихтионка – твоя служанка?» – спросил он. Я отстранилась, заглянула ему в глаза. «Это было давно, кажется, 10 жизней назад. Нараяна покушалась на меня, но что-то пошло не так. В общем, не вышло. И тогда она поклялась на крови, что будет служить мне, если отец оставит ей жизнь. Так она осталась с нами, и вскоре мы стали лучшими подругами». «Чтобы у Ихтионки не удалось покушение? Чтобы она добровольно решила служить кому-то?» «Агни». «И тем не менее, это так», – упрямо ответила я. «И вскоре она доказала свою преданность. Нараяна спасла мне жизнь, вынесла на руках из того ужасного пожара. В ту ночь. В ту самую ночь, о которой я ничего не помню».